Глава 3. Перемещение. Наутро лев проснулся от жуткой жажды. Застонав, он попытался слезть с кровати, но тут же понял, что находится на полу. Прикусив сухую обветренную губу, он подполз к столику, взял бутылку с водой и принялся жадно пить. В этот момент в дом зашла Аделаида. «Оклемался, боец, а то я уже переживать начала, думала, не проснешься». Лев оторвал бутылку от губ. «Ах, это ты, я думал, ты мне приснилась». Аделаида приподняла кокетливо брови. «Я – это сон, который ты силой мысли воплотил в реальность». «Нет, кошмары в реальность не воплощаю». «Ладно, шутник, приводи себя в порядок. У нас на сегодня запланирована прогулка в город. Ознакомимся с местными достопримечательностями». Лев приложил руку к лбу и поинтересовался. «В какой город? Какие достопримечательности?» «Мы должны хорошенько ориентироваться на местности. Следовательно, должны изучить ближайший районный центр». «Зачем нам это? В блокноте все прописано, где и когда нам следует ждать опасность. И потом, у нас еще целый год впереди». «Давай, не ленись, воду я тебе отфильтровала и согрела, можешь принять душ. После обеда пройдемся по городу, воздухом подышим, может, что полезное найдем». Через 5 минут лев сидел в большом корыте, лил себе на голову теплую воду и тихо выл. Освежившись, он надел брюки и вышел из душа. Аделаида заметила его рельефный голый торс и отвернулась. «Рубашку надень и садись за стол». Лев натянул майку и сказал, поморщившись. «Извини, голова до сих пор не на месте. Как ты можешь пить эту гадость?» «Это кубинский ром ты называешь гадостью?» Лев воскликнул. «Да, именно кубинский ром я называю гадостью. Я вообще никогда не пил больше одной рюмки и никогда не понимал, зачем люди пьют спиртное». Аделаида протянула льву черные таблетки. «На, выпей, легче станет, это активированный уголь». «Неужели люди за 42 года не придумали ничего лучше, чем активированный уголь? Мне казалось, что в будущем должны быть такие препараты, которые способны мертвого вернуть с того света». Она сказала, поглаживая пса. «Как видишь, истинные ценности срока давности не имеют». Спустя полчаса пара неспешно прогуливалась по окрестности. «Как далеко мы вчера отъехали от большого города?» – поинтересовался лев. «440 километров. Место очень удачное, до большой трассы 20 км, так что опасаться нам нечего». Дойдя до центральной улицы и заметив разлагающиеся трупы на тротуарах, лев отвернулся и быстро надел маску. «Это здесь ты собираешься дышать свежим воздухом?» «Не привык еще? А я 3 месяца уже в этом котле варюсь, так что ты меня алкоголем не проклинай, без него в наше смутное время невозможно прожить». «Я вчера в первый раз за время службы пренебрег правилом номер 2. Сам не понимаю, почему я тебе доверился». «Ну, наверное, потому что в этом мире из здравомыслящих людей остались только мы с тобой. А про правила эти ты забудь. Их выдумали те, для кого мы были расходным материалом, не более». Аделаида повернулась и заметила вывеску. «Смотри, местный музей, давай зайдем, может, что-то интересное найдем». Беспощадно выломав дверь, лев чертыхнулся и вошел в помещение. «Здесь в основном книги». Аделаида с интересом стала разглядывать книги и складывать их в рюкзак. «Ты их для растопки берешь», – сказал с сарказмом в голосе лев. «Нет, для чтения. И мне порой кажется, что книги – это единственная полезная сторона ушедшей цивилизации. Человеку свойственно идеализировать окружающий его мир. Именно поэтому книги несут все то светлое и доброе, чем могла бы гордиться исчезнувшая цивилизация». «Книги уже лет 50 никто не читал. Мировая паутина поглотила всю ту радость, которую несли в себе книги и другие печатные издания. Когда я был ребенком, мы с другом нашли в подвале детского дома старую библиотеку. Вот тогда я и научился по-настоящему читать». Аделаида, перебирая книги, спросила. «Фантастику читал?» Он улыбнулся. Читал все подряд, а потом понял, чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Исторические книги на протяжении всей цивилизации переписывались не одну сотню раз. В любой, даже самой чистой эпохе можно найти свои грязные пятна. Так уж устроено общество. Одни стремятся к звездам, другие гадят где попало. И те, и другие относятся к виду мыслящих людей, живущих в одну и ту же эпоху. Она продолжала набивать рюкзак книгами, ответила. «Да, в этом ты прав. Не все написанное пером истина, как и все сказанное вслух дезинформация». «Ты что, всю библиотеку хочешь вынести?» Аделаида вытащила одну книгу. «Вот, смотри, эта книга называется «Выживание в дикой природе». Вторая – «Первая помощь пострадавшему». Третья – «Лекарственные растения». Эта информация нам как воздух необходима. Все остальные книги не менее полезны. Именно поэтому они и оказались в музее. Загрузив рюкзак книгами, пара перебрала старые бытовые вещи, которые могли оказаться полезными, и отправились в лесной дом. Обходя разрушения и перепрыгивая через очередной труп, Аделаида сказала. «История ушедшей цивилизации удивляет своими парадоксами. Ты знаешь, мне порой думается, что человечество изначально было обречено на вымирание, но каким-то чудом каждые 100 лет вымирание кем-то отводилось на потом. Но настал момент, и этот кто-то, не выдержав человеческого хамства, прихлопнул всех одним ударом и спокойно вздохнул». «О каких парадоксах ты говоришь?» «Ой, любому обществу во все эпохи постоянно требовался внутренний или внешний враг. В древности была охота на ведьм, под общее одобрение и улюлюканье убили несколько миллионов людей. А потом вдруг оказалось, что никаких ведьм и в помине не было. В прошлом столетии под рьяные возгласы и аплодисменты всей Европы фашизм по расовым признакам уничтожил 500 миллионов людей. Но как только фашизм был повержен, все с таким же рьяным рвением начали осуждать коричневую чуму. И даже те, кто заправлял крематории человеческими телами, вдруг стали кричать, что их обманули. Да что говорить, в начале нашего столетия люди пропагандировали однополые браки, а те, кто им возражал, просто лишились голоса и всячески ущемлялись. Потом, конечно, одумались, когда треть цивилизованного мира вымерла от старости, а треть не родилась по причине отсутствия родителей. И самое смешное, что последующие поколения искренне удивлялись просчетам своих предков. Но в свою очередь создают беды во многом превосходящие беды их отцов и дедов. Лев посмотрел на Аделаиду и вздохнул. «Эх, от тебя на философию потянуло. Не люблю умных женщин, от них одни неприятности». Аделаида остановилась. «Какие, например?» Кто идеализировал французскую революцию, которая впоследствии легла в основу лихолетий и повлекла за собой Первую и Вторую мировую войну? Женщины-интеллектуалки, кто боролся за однополые браки, те же самые женщины-феминистки. Вас бы в натуре собрать всех в одном месте и сжечь на святом костре инквизиции. Она улыбнулась. А говорил, что читать не любишь, ты же как открытая альтернативная энциклопедия. Оправдываешь свою мужскую половину, забывая при этом, что женщины на протяжении всей истории только давали советы, которые мужчины по-своему воплощали в жизнь. Именно женский разум. Это своего рода вирус, который на физиологическом уровне зомбирует мужской мозг, заражая его вредоносными мыслями. Аделаида захлопала в ладоши. «Ты мечта любой интеллектуалки, с тобой действительно интересно спорить. Прости, что вчера назвала тебя тупым дегенератом». Она потянула рюкзак, засмеялась и добавила. «Эх, если бы знала, что так много наберем, надела бы экзокостюм». Лев снял рюкзак с плеча. «Давай сюда сумку, мне не тяжело. И без экзокостюма дотащим, у нас энергии и так почти не осталось. Световых панелей еле хватает на освещение, надо бы ветровой генератор найти и переделать его в гидростанцию». Взвалив на себя оба рюкзака, лев пригнулся и свернул на лесную тропу. Аделаида всплеснула руками. Да вы, батенька, еще и в технике разбираетесь. Осталось научить вас варить кофе, делать яичницу из яичного порошка и подавать все это утром мне в постель. Он прибавил шаг. А вот здесь, увольте, я за равноправие, хоть и являюсь рьяным сторонником патриархата. Аделаида еле поспевала за львом. Вот видишь, ты полон противоречий. Патриархат зиждется на главенстве мужчин, и ни о каком равноправии речи тут быть и не может. Лев пошел медленнее. А разве при диктатуре мужчина и женщина не могут иметь одинаковые права? Ну, в таком случае это будет уже не диктат, это будет социальный строй в плане равноправия полов. Лев усмехнулся. Представь себе ситуацию. Диктатура совершенно одинаково ущемляет права мужчин, женщин, белых, черных, безработных, трудящихся, одним словом, всех своих граждан. И заметь, ущемляет с одинаковой жестокостью и ненавистью. По-твоему, это и будет идеальный социальный строй? Нет, это будет не идеальный строй, и посмею с тобой не согласиться. Любой диктат должен иметь свою иерархическую пирамиду, иначе он не просуществует и дня. Кто-то должен охранять диктатуру, кто-то кормить, кто-то веселить, кто-то ублажать, кто-то восхвалять. Вся эта сфера обслуги называется одним словом – приближенные лизоблюды. А приближенные так или иначе будут иметь привилегированное положение. Следовательно, ни о каком равноправии речи быть и не может. Ответь мне на вопрос. В тюрьме все заключенные имеют одинаковые права? Аналогия в этой ситуации неуместна. В тюрьме люди отбывают наказание за те или иные проступки, так что здесь ты совершенно не прав. Лев почесал затылок. Может, тебе рюкзак вернуть, чтобы ты перестала спорить и убеждать меня, что 2 плюс 2 равняется 5? Нет, погоди, ты мне ответь, как ты можешь обвинять французскую революцию, которая длилась почти 10 лет и положила начало мировому равенству, в том, что она является прародительницей всех мировых лихолетий? Лев остановился и недовольно спросил. Я понять не могу, кто тебя с таким характером взял в караульное времени? Ты же не сдержанная, крикливая феминистка. Аделаида пожала плечами. Я не феминистка, а насчет работы сама не знаю. Я спортсменкой была, биатлонисткой, надежды большие подавала. На Олимпиаду готовили, в 19 лет травму колена получила и осталась на обочине. Тут же поступило предложение рекрутироваться в армию, ну а дальше, ну, сам знаешь. Лев вздохнул. А семья? В приемной семье выросла, как 16 исполнилось, мне ручкой помахали и отправили на вольные хлеба. В 20 замуж вышла, через пару лет он разбился на машине, да так, что труп его в закрытом гробу хоронили. И что, действительно разбился? Нет, конечно, засланный оказался. Я когда про него в архиве вычитала, неделю в себя прийти не могла. Все то же самое, как и у всех караульных времени. Лев с пониманием сказал. «Действительно, схожие у нас с тобой судьбы», – Аделаида молча кивнула. «Так сколько тебе сейчас лет?» – переспросил он. Она прищурилась. «Хм, не доверяешь, вопросы наводящие задаешь. 23 мне сейчас, в прошлом году овдовела». Вернувшись, Лев разгрузил рюкзак и принялся проверять солнечные панели, а потом рубить дрова. Зайдя в дом, он застал Аделаиду за накрытым столом. Девушка демонстративно достала бутылку и разлила ром по стаканам. Лев отрицательно покачал головой. «Нет, я пить не буду!» Аделаида улыбнулась. «Не порти этот прекрасный день, ты сегодня превзошел все мои ожидания, тем более, что ближайшая наша вылазка в аномальную зону будет только через 2 месяца». «Как через 2 месяца?» – удивился Лев. Она раскрыла блокнот. «Через 2 месяца я одна выйду в аномальную зону, и у нас состоится первая встреча. Потом через месяц мы вместе сходим туда, ну и через 11 месяцев я во второй раз пойду на болото». Лев закрыл лицо руками. «Уф, быстрее бы уже убраться из этого мрака». «Нужный нам коридор времени для устранения Харриса откроется только через 12 месяцев. Сходим в 92-й год, уничтожим эту гниду и вернемся. Легко сказать, уничтожим. Аделаида нахмурилась. Не бойся, после всего того, что мне довелось пережить, я не промахнусь. Наутро Лев открыл глаза и обнаружил, что он совершенно голый находится в одной кровати со своей новой спутницей. Аделаида, примостившись на его крепком плече, мирно спала. Лев тихо прошептал. «Красивая, когда молчит». Он закрыл глаза ладонью и вспомнил, как вчера за бурными политическими диспутами он пропустил первую рюмку. Простонал. «Кто выдумал это спиртное?» Аделаида, не открывая глаз, ответила. «Арабы». Она нежно поцеловала льва в шею. Он прошептал. «У меня в данный момент небольшой шок, я совершенно не помню вчерашний вечер и как я оказался с тобой в одной постели». Девушка открыла глаза и внимательно посмотрела на него. «Ты сожалеешь об этом?» Он стал виновато оправдываться. «Нет, что ты, напротив, я очень рад, просто испытываю чувство вины перед тобой». «Значит, сейчас будем восстанавливать твою память». Оскалившись, как хищная волчица, сказала Ада. Вечером лев приготовил ужин, заварил кофе и на подносе принес в спальню. Через месяц лев уже не мыслил свое существование без Аделаиды. Каждое утро он просыпался с улыбкой на лице, а потом долго лежал, боясь пошевелиться и наблюдая, как на плече мирно сопит его нежная любовь. Время шло, раз в неделю пара выезжала, чтобы пополнить запасы провизии и убедиться, что в ближайшем населенном пункте никого нет. Спустя 7 месяцев, рано утром, загрузив все необходимое в автомобиль, пара села в машину. Аделаида смущенно сказала, «Путь не близкий, заряда батареи может не хватить». А лев качнулся, завел авто. «В городе много разбитых машин. Помнишь, как в прошлый раз я зарядился от школьного автобуса?» «Этого я никогда не забуду. Тогда ты в аномальной зоне наставил на меня винтовку, потом надел наручник и хотел сдать в контору». Лев засмеялся. «А представляешь, если бы сдал?» Она толкнула его в плечо и логично ответила. «Если бы сдал, сейчас бы тут не сидел». Лев прибавил скорость, Аделаида отпила из фляжки воду. «Не спеши, у нас еще 9 часов». Объезжая большой город, лев зло проговорил. «Апокалиптический пейзаж, не думал, что когда-нибудь увижу все это воочно». Девушка вздохнула. «Эх, разве такое можно предвидеть?» Добравшись до аномальной зоны и выждав нужное время, пара быстрыми шагами направилась в сторону болота. Уверенно шагнув в сиреневую дымку, лев раздвинул кусты и увидел, что караульный в маске держит на прицеле собаку. Стоящая рядом Аделаида с закованными руками за спиной произнесла. «Не стреляй, ты лучше вон туда посмотри!» Караульный медленно повернулся. «Это что, голограмма?» Выдохнув, лев ответил. «Лев, это не голограмма, я – это ты, только через 8 месяцев. Сейчас у тебя похолодеет спина и тебя укусит комар в шею». Караульный тут же ударил себя по шее и, увидев убитого комара на ладони, воскликнул. «Да что тут творится?» Придерживая ветку рукой, лев быстро выдал оставшуюся информацию. «У нас очень мало времени, коридор времени закроется через 5 минут. Но поверь, все, что скажет тебе эта девушка, чистая правда. Доверься ей, иначе через год контора тебя ликвидирует. На их языке это называется отправить на пенсию». Пара побежала через стопи и скрылась в дымке. «Вроде все сделали как надо», – заключила Ада. Они вышли к обгоревшему грузовику, лев задумался. «Слушай, во втором своем появлении ты говорила, что меня ранили, и ты месяц выхаживала меня». «Да, в блокноте было написано, что на трассе мы должны встретить группу из 5 мужчин. Они спаслись от взрыва, потому что работали глубоко в шахте. Взрыв завалил выход, но им удалось каким-то образом выбраться». «Их спасение меня мало интересует. Ты скажи, когда и где меня должны подстрелить?» Аделаида удивительно ответила. «Это должно было случиться 1,5 месяца назад». «Но не случилось. Значит, эту проблему мы миновали». Она кивнула. На пятой странице я записала, что они остановили нас на трассе и попросили поделиться продуктами. Мы им дали воду и консервы, дали медикаменты, почти час беседовали с ними. Но когда собрались уезжать, один из них наставил на нас автомат и сказал, чтобы мы отвезли их на продуктовый склад. Потом началась стрельба, и тебя ранили в плечо. Лев нахмурился. «Странно, мы неплохо стреляем. Как пятеро работяг могли противостоять двум обученным стрелкам?» Аделаида открыла блокнот и прочитала. «В момент, когда мужчины наставили автомат, я, стоя у льва за спиной, незаметно достала оружие и тут же поразила троих. Лев убил четвертого. Пятый, спрятавшись в машине, выстрелил сквозь тонированное стекло и попал льву в плечо. Я тут же открыла огонь с двух рук и убила стрелявшего». «Вот подлец, в тонированной машине спрятался!» – возмутился Лев. «Ладно, давай заберем из фуры все оружие, чтобы мародерам не досталось». Из полусгоревшего дежурного поста, который был замаскирован под прицеп грузовой фуры, пара вынесла несколько рюкзаков, набитых оружием, камуфляжем, боеприпасами и погрузила все это в электромобиль. Обойдя прицеп, Лев вдруг воскликнул. «Адам, мы с тобой полные идиоты! Нашел чем гордиться!» Лев засмеялся и указал на портативный ветровой генератор. «Смотри, у этой фуры была собственная уникальная подстанция. Сейчас нашу машину зарядим, потом я сниму генератор с накопителем, и наши проблемы с электричеством будут решены». Аделаида улыбнулась. «Как удачно все складывается, а в нашу машину все это поместится?» «Если не поместится, оставлю тебя здесь». Она захохотала, обняла Аделаиду и, приподняв ее, воскликнул. «Генератор портативный, лопасти можно сложить и закрепить все это на верхнем багажнике». «И меня?» – смеясь спросила Ада. Лев прильнул к ее губам и после долгого поцелуя ответил уже серьезно. «Мне без тебя и дня не прожить». Установив генератор на парапете, Лев залез на крышу лесного дома, раскинул руки и сказал с сомнением. «А может, ну его к черту, останемся здесь навсегда, электричество у нас есть, найдем семена, будем жить оседлой жизнью и дадим начало новой цивилизации». Аделаида, сидя на крыльце, ответила. «Не хочу я жить в зараженном мире. Давай лучше отправимся в год эдак 1710-й. Поделаем царские грамоты задним числом, возведем сами себе в аристократы и будем жить». Лев слез с крыши. «И чем мы там будем заниматься?» Аделаида закинула в рот сушеный изюм. «Да хоть чем-то, хоть сахар варить, хоть мыло, хоть спирт. Для того времени все эти продукты будут новшеством, денег заработаем, будем в золоте купаться». Лев засмеялся. «Да ты и здесь можешь в золоте купаться. Хочешь, завтра поеду в город, соберу со всех ювелирных лавок золото и брошу его к твоим ногам». Аделаида внимательно посмотрела на льва. «Точно, на следующей неделе поедем в мегаполис, соберем золотое изделие из магазинов. Если повезем, может, деньги найдем периода 1992 года». «Ты же хотела осесть в 1710-м. «Убьем Харриса в 1992-м, потом решим, чем заняться», – решительно ответила она. Спустя неделю микроавтобус остановился возле разрушенного торгового центра. Лев посмотрел в лобовое стекло и вышел. «Вот здесь и соберем все необходимое». Разбив прилавок витрины с украшениями, Аделаида сбросила золото в рюкзак, посмотрела на льва, который занимался тем же, и нехотя пробормотала. «Ой, предчувствие нехорошее с утра». Лев присел рядом и обнял подругу за плечо. «Ада, ты беременна?» Она горько усмехнулась. «Нет, нам вживляли чип, блокиратор беременности перед тем, как принять на работу. Без него контракт бы не подписали. После того, как все сделаем в 1992-м, обязательно вернемся в 2074 год и удалим эту гадость». В этот момент за спиной льва послышался грубый мужской голос. «Здравствуйте, уважаемые!» Лев тут же обернулся и увидел перед собой трех рослых мужчин с полуавтоматическими винтовками в руках. «А вот и шахтеры!» – прошептала Ада. Один из мужчин улыбнулся и подошел ближе. Так, так, так, кто тут у нас? Он слегка пнул сумку и, вскинув автомат, монотонно сказал. Мародеры. Какие же мы мародеры, мы скорее чистильщики, спокойно возразил лев. Мужик, не обращая внимания на льва, подошел к Аделаиде и, сжав в руки щеки девушки, сказал, оглянувшись на товарищей. «Какая куколка и совершенно здоровая! Это в каком же подвале вы отсиделись?» Аделаида толкнула его руку. «Где надо, там и отсиделись. Вы, как я понимаю, шахтеры, которые во время большого бума находились в шахте на глубине 50 метров. Взрывная волна засыпала вход, но вам каким-то образом удалось выбраться». Мужик сделал шаг назад и нахмурился. «Откуда ты это знаешь?» «Где еще двое?» – спросила она с усмешкой. Мужик вскинул автомат. «Вы кто такие?» Вдруг раздались выстрелы, трое рослых мужчин, как подкошенные, повалились на мраморный пол торгового центра. Лев, стрелявший из положения лежа, задул дымящиеся стволы пистолетов. Одним прыжком встал на ноги и взял сумку. «Уходим!» Аделаида присела и потянула льва за собой в укрытие под прилавок. «Ты что, с ума сошел? Зачем ты их убил?» «А что мне было делать? Он автоматом тычет, того и гляди шмальнет!» «Надо было дождаться остальных и только после этого стрелять. Ты же военный человек и должен понимать, что в таких ситуациях всегда оставляют снайпера в засаде!» Лев кивнул. «Но они не военные, и потом, откуда они могли знать, что мы окажем им такое сопротивление?» Аделаида почесала щеку. «Где теперь искать этих двоих, а?» Лев выглянул из-под прилавка, посмотрел на разрушенные этажи и прошептал. «Сейчас бегом к машине и уходим отсюда». Добравшись до выхода, они сумками запрыгнули в авто. Машина с форсажем сорвалась с места и растворилась в пыльном полуразрушенном городе. Сидя у камина, Аделаида вытаскивала золотые украшения из витринных подушечек и складывала их в брезентовый мешочек. Как только все украшения были рассортированы, она положила мешочки на весы и присвистнула. «Ого, почти 4 килограмма изделий в золоте!» Она подозвала пса и, надев на него вьючную сумку, стала складывать в нее золотые украшения. Лев, сидя рядом, засомневался. «Пес долго не сможет нести такую тяжесть!» «Он может нести до 7 килограмм. Сумка закамуфлирована под его кожу, поэтому если все грамотно расфасовать, то никто ничего не заметит». Лев потрепал пса за шею. «Я тут еще наличные деньги того времени в музеях пособирал. Здесь доллары, рубли, фунты стерлинги и немецкие марки. Классная собака, зря ты его лапой назвала. Ему нужно было дать какое-нибудь серьезное имя, Полкан, например». Девушка засмеялась. «Балда, его зовут не Лапа, а Лап. Это специально бойцовская смесь лайки, алабая и питбультерьера». Она погладила пса по шелковистой густой шерсти. «Выносливость и окрас он взял от якутской лайки, спокойствие и силу от азиатского алабая, хватку и прыгучесть от бультерьера, ну а ум у всех и сразу». Лев тоже погладил пса. «Этот пес был с тобой в карауле?» «Да, в мое время все караульные были обязаны находиться на посту с собаками». «Он же мог выдать твою позицию своим лаем». Аделаида вздохнула. «Эх, нет, их в щенячьем возрасте оперируют и лишают голосовых связок. Поэтому лап никогда не лает, может только рычать или скулить, да и то шепотом». «Жестоко. А сколько ему лет?» 5-й год для собак – это зрелость». Лев сладко потянулся. «Сейчас поужинаем, а потом на компьютере будем изучать архивы конторы». «Нет, сегодня я изучать ничего не собираюсь, у меня стресс после пережитого в торговом центре. Сегодня я буду молча пить кубинский ром», – категорично возразила Ада. «Ну, если только молча». Через 4 часа пара вновь отправилась в аномальную зону. Отпустив Аделаиду, Лев не находил себе места. «Странно, я же знаю, что все будет хорошо, но чувство такое, что будто я отправил ее прямиком в ад», – думал он, скрипя зубами. Спустя полчаса Аделаида вышла из болотной дымки и широко улыбнулась. Ну все, теперь давай готовиться к нашей основной миссии. Лев обнял ее и прошептал на ухо. Секунда без тебя кажется вечностью. Мы с тобой одно целое, отозвалась она. Весь последующий месяц Лев усиленно готовился, проверял оружие, экзокостюмы, настраивал портативные рации и рисовал на карте план будущей операции. За день до выезда Аделаида протянула Льву паспорт. «Держи, гражданин исчезнувшей империи!» Он взял в руки красный паспорт, раскрыл его и увидел черно-белую фотографию, засмеялся. «И что, в то время доверяли вот этой книжке? Здесь же нет ни отпечатков пальцев, ни сетчатки глаза!» «Все это появится позже. Я нашла подлинные паспорта того времени, заменила фотографии и печати». Лев приподнял брови. «Надеюсь, это сработает». На следующий день электромобиль остановился рядом с обгоревшей фурой. Пара вылезла из машины, каждый закинул на спину увесистый рюкзак. Аделаида подозвала пса, и они уверенно зашагали по обгоревшей траве в сторону высохшего леса. Растворяясь в болотной дымке, Ада надела очки, взяла за руку льва, другой рукой потянула поводок и прошептала. «Через секунду откроется нужный коридор». Спустя мгновение дымка рассеялась и появилась узкая тропинка. Лев и Аделаида, не задумываясь, бросились в открытый коридор. Ступив на зеленую траву, Лев, закрыв глаза, издохнул полной грудью. «Чистый воздух, неужели нам удалось пройти сквозь время?» «Действительно, мир в своей первозданной красоте, подумай только, мы за несколько минут миновали почти столетие», — отозвалась Ада. Лев лег на траву. «Вот так бы и лежал с тобой всю жизнь на этой зеленой траве». «Пойдем, в 10 километрах отсюда должна быть деревня, попробуем там обустроиться», — радостно улыбаясь, предложила девушка. Спустя полтора часа неподалеку послышался петушиный крик и мычание коров. Войдя в деревню, Аделаида заметила пожилую томную женщину и театрально, четко и вежливо спросила. «Здравствуйте, извините, пожалуйста, вы не подскажете, как в деревне можно снять жилье?» Женщина глядела с ног до головы незнакомцев и нахмурилась. «Не знаю, здесь полдеревни пустует, хозяева все в город подались, вы у Химки поинтересуйтесь, она все про всех знает». «Простите, а где нам найти эту Химку?» Женщина призадумалась, посмотрела на солнце, прикрывшись ладонью, и ответила. «Ну как, Химка сейчас должна быть уже дома, вы идите прямо, в конце улицы последний дом, на заборе эмалированные диски, не ошибетесь, мужу Эйну зарплату за полгода медицинскими утками выдали». Женщина хлопнула себя по бедру и разразилась истерическим смехом. Лев уставился на тетку, Аделаида потянула его за руку. «Пойдем отсюда», – он спросил. «Слушай, мы точно переместились в прошлое, а то у меня такое ощущение, что мы в будущем, и эта тетка – это последствия ядерной мутации». Постучав в деревянные двери, Ада посмотрела на забор, на котором сверкали новенькие белые диски. «Действительно, медицинские утки висят. Интересно, зачем они их на забор повесили?» «Да кто их разберет?» Тут деревянная дверь открылась, на пороге появился небритый мужик в семейных трусах и выцветшей майке. Мужик почесал щеку и прохрипел. «Что надо?» «Простите, нам сказали, что здесь живет Химка и что она может помочь с жилплощадью». Мужик криво усмехнулся, повернул голову и крикнул. «Слышь, мать, здесь какие-то два лунатика Химку спрашивают». За спиной у мужика показалась взъерошенная женская голова. Ада улыбнулась и, поклонившись, произнесла. «Здравствуйте, вы, наверное, и есть Химка?» Женщина выскочила из дома, толкнула в грудь Аду и остервенело крикнула. «Какая я тебе Химка? Вы кто такие? А ну пошли вон отсюда, сейчас участкового позову, он с вами быстро разберется!» Из дома показался все тот же мужик в семейных трусах, но уже с двустволкой в руках. Он выскочил на крыльцо и направил ствол на гостей. Лев сверкнул глазами, засунул руку во внутренний карман и скомандовал сквозь зубы: «Убери железо!» В этот момент во двор вошел милиционер и громко спросил: «Так, что здесь происходит?» Мужик убрал ствол и улыбнулся. «Все в порядке, Петрович. Вот племянники из города в гости приехали». «А зачем ружье вытащил?» Мужик пожал плечами. «Так я племяннику двустволку показываю». Милиционер оглядел с ног до головы гостей. «Документики предъявите». Лев отпустил рукоять пистолета, нащупал паспорт в нагрудном кармане и протянул его милиционеру. Милиционер внимательно ознакомился с документами, закрыл паспорт и хлопнул им ладонью, сказал: «А в рюкзаках что у вас?» Мужик в трусах вдруг соскочил с крыльца и неожиданно сказал: «Петр, ну что ты к людям пристаешь? Я же тебе говорю, родственники это мои!» Милиционер вернул документы и, глядя на мужика, кивнул: «Ладно, живите, и чтобы ни звука, а то всех посажу на 15 суток». Мужик развел руки в стороны. «Заходи в гости, Петрович, не забывай нас!» Милиционер наигранно ответил: «Так хотел бы забыть, да не могу!» После ухода представителя власти мужик повернулся и спросил спокойным голосом: «Вы кто такие?» Лев раздраженно ответил: «Вам же сказали, мы не местные, жилье ищем на время». Мужик прищурился: «А деньги-то есть?» Ада вытащила из кармана пачку денег и протянула 100-долларовую купюру. «Конечно, мы заплатим за проживание». Взяв в руки зеленые бумажки, мужик громко сглотнул и прошептал: «Это что, доллары? Так у меня сдачи не будет». Ада сдвинула брови. «Сколько стоит аренда дома в вашей деревне?» Мужик набрал воздух в грудь и ответил: «Ну, думаю, этого на год хватит». «Договорились». Мужик посмотрел на жену и прикрикнул: «Что сидишь, дура? Ключи от отцовского дома неси!» Вечером того же дня Лев и Ада сидели во дворе за длинным накрытым столом, за которым собралась половина деревни. Небритый мужик налил очередную стопку самогона и обнял льва. «Эй, хороший ты парень, Евстафий! И жинка твоя, Серафима, тоже баба что надо!» «Вы тоже хороший человек, Егор Алексеевич, когда без оружия». Мужик засмеялся и махнул рукой. «Ну, вы тоже хороши. Зашли и сразу с порога стали жену мою оскорблять. Она это прозвище с детства терпеть не может. Мать ее учительницей по химии работала. Вот и прозвище к ней прилипло». «Откуда нам было знать, что да как? Нам сказали спросить Химку, мы и спросили». Пожал плечами Лев. В этот момент сидящий напротив участковый предложил тост. «Давайте выпьем за то, чтобы к вам почаще приезжали вот такие золотые родственники. А то моя Галка как в город укатила, так третий год ни слуху ни духу». Хозяин дома отмахнулся. «Нет, Петрович, с тобой я пить не хочу. Ты меня третьего дня обещал посадить за самогоноварение». Захмелевший участковый развел руками. «А ты не вари, по всей деревне запах от твоей браги разносится. Не ровен час проверка нагрянет, что я им скажу? А на что мне жить? Мне за полгода 200 уток выдали и цех закрыли на все замки». Участковый захохотал так, что чуть не упал со скамейки. Хозяин недовольно хмыкнул, посмотрел на льва и добавил: «Смешно им, а я чуть руки на себя не наложил, представляешь?» Участковый запрокинул стакан, заел зеленым луком. «Ох, хорошо пошла, родимая!» Хозяин недовольно добавил: «И как она тебе только в горло лезет, супостату?» После банкета Лев и Ада зашли в светлый деревянный дом. Ада вздохнула. «Ах, какие хорошие люди! А главное, живые. Люди вполне себе приличные, хотя поначалу я их принял за анархистов. Хозяин, когда деньги увидел, чуть дар речи не потерял, а потом почти все спустил на покупку продуктов и устроил праздник. Ну разве это не странно? Ада улыбнулась. Вот так и нужно жить. Ты и пробовал эти свежие помидоры и огурцы? Не каждый понимает, что истинные ценности – это не бумага с водяными знаками, а чистые и светлые мгновения жизни. Лев взял ее на руки. Хозяин обещал завтра баню затопить, так что в город поедем послезавтра, воскресенье. Оружие я спрятал в погребе. Поедем пустые, осмотримся на местности, выберем позицию и через месяц приведем приговор в исполнение. Ранним воскресным утром, ожидая электричку на перроне, Лев прошептал, приобняв Аду. «Глядя на тебя, я понимаю, как выглядит счастье». Она улыбнулась. «Мне кажется, что мы созданы друг для друга, а все, что было раньше, просто недоразумение». Эту идиллию прервал строгий голос. «Граждане, документы предъявляем!» Лев повернулся и увидел двух помятых милиционеров. Ада тут же достала паспорт и протянула представителям власти. Сержант небрежно ознакомился с паспортом и недовольно проговорил. «Собачка ваша!» Ада кивнула. «Да. Что же вы, гражданочка, порядок нарушаете? Животное без намордника в общественном месте? Нехорошо». Лев порылся в кармане и протянул милиционеру 50 рублей. Сержант взял деньги и довольно ответил. «Спасибо, сразу видно, что вы люди положительные». Лев хмуро ответил. «Спасибо, вы тоже». Спустя час Лап выбежал из электрички на столичный перрон. Ада потянула его за поводок. Лев огляделся и заметил множество киосков, в которых продавалось все, что можно и нельзя. Ожившая история. Доехав на такси до переулка, на котором они планировали провести операцию по устранению Харриса, пара оглядела чердаки и подвалы. Ада нарисовала предварительный план действий. Лев посмотрел на рисунок. «Зачем это все? Давай я его пристрелю в упор и уберемся отсюда подальше». Ада отрицательно покачала головой. «Нет, в упор никак нельзя, я его с метров 300 сниму». «Зачем все так усложнять?» «Свидетели лишние не нужны, эти люди так же, как и мы, могут перемещаться во времени, и если кто-то случайно увидит тебя или меня, то нас убьют на раннем этапе жизни». После предварительной подготовки пара вернулась в центр города. Ада заметила вывеску «Ломбард» и сказала. «Подожди меня здесь, я скину пару колец и вернусь». Вернувшись, она с облегчением сказала. «Ну все, теперь можно погулять». Заметив ресторан с летней площадкой, на которой играла ненавязчивая песня про пароход и одинокую девушку на берегу, пара уверенно двинулась туда. Довольная Ада села на пластиковый белый стул и принялась читать меню. Лев погладил себя по животу. «У них и жирное есть, и рыба, я закажу антрикот в соусе». К ним подошла совсем юная официантка. «Готовы сделать заказ?» Ада надменно приподняла подбородок. «Так, семгу, два антрикота, четыре салата из свежих овощей и 2-литровых пива». Официантка, записывая заказ, добавила. «На гарнир будете что-нибудь заказывать?» Лев, глотая голодную слюну, ответил. «Жареную картошку». Официантка посмотрела на собаку. «Собачку спрячьте под стол, пожалуйста», – попросила она и ретировалась. Ада, облокотившись на спинку стула, взяла на руки Лапа, закинула ноги на пластиковый стол и посмотрела в сторону длиннющей очереди. Официантка на подносе принесла 2 бокала пива и 4 салата. «Ноги со стола уберите, пожалуйста, и собаку посадите под стол, я же просила». Ада убрала ноги, скинула Лапа на пол, сделала глоток пива и спросила девушку. «Простите, а люди в очереди стоят за продуктами или за одеждой?» Та прищурилась. «Это очередь в Макдональдс». Ада посмотрела на Льва. Он усмехнулся. «Исторический нонсенс. 1000 здравомыслящих людей часами готовы стоять в очереди за полуфабрикатами, игнорируя нормальную здоровую пищу. Ада, с удовольствием заедая пиво овощным салатом, заправленным сметаной, ответила: «Прежде чем осуждать или восхвалять то или иное время, нужно полностью пропитаться его эпохальным смрадом». Какое-то время они молча наслаждались вкусом свежей еды, и им стало хорошо слышно разговор двух пожилых мужчин за соседним столом. Высокий, худощавый, седой мужчина говорил: «И все-таки я не верю в полный развал. Все это временное явление. Не может здоровое общество вот так вот взять и откатиться обратно в феодализм». Второй, невысокий, угрюмый мужчина с проседью ответил: «А кто вам сказал, что мы живем в здоровом обществе? На протяжении последних 40 лет мы шли в никуда и, как следствие, докатились до нашей сегодняшней действительности». Худощавый возразил: «А вот здесь позвольте не согласиться. Каким бы ни был строй, но человеколюбие было в нашем обществе на первом месте. Оно и понятно, социализм как эволюционный этап есть будущее всего человечества». Угрюмый усмехнулся: «Да вот только капитализм – это не строй и не общество. Капитализм – это кучка алчных, озлобленных особей в человеческом обличии, которые ни при каких обстоятельствах не согласились отдать бразды правления кому бы то ни было. Для капитализма социализм всегда будет единственным и самым главным врагом. Потому как если у руля встанут социалисты, то эта злобная кучка будет вынуждена вернуть награбленное народным массам». Лев усмехнулся: «Мне бы их заботы». Ада задумчиво ответила: «Не скажи, эти двое гораздо умнее всех тех, кто стоял в этой многокилометровой очереди. С исторической высоты я могу сказать только одно. Стабилизация наступит тогда, когда эта очередь рассосется до нуля, и общество потребителей придет в общество производителей». «Если бы это было так легко. Государство со своей коррупцией – это подобие заградительного отряда времен ВОВ в самом худшем исполнении. Люди рвутся в бой, пытаются что-то создать, а государство своими оброками и чрезмерными платами за энергоресурсы наносит безжалостный удар в спину». «А вот здесь ты не прав. Без налогообложения общество не может существовать. Откуда брать деньги на строительство дорог, школ, пособия детского питания?» Лев вытер лицо салфеткой. «Если бы не коррупция, которая существует и будет существовать везде, то налоги и плату за энергоресурсы можно было бы скоротить до минимума». Пожилые люди не унимались. Худощавый указал в сторону приближающейся группы крепких парней и воскликнул: «Вот они, герои нашего времени, здоровые, беспринципные лбы, которые вместо того, чтобы стоять у станка, занимаются рэкетом и грабежами!» Угрюмый притих и почти шепотом пробормотал: «Тише вы, нас могут услышать!» Худощавый воскликнул: «А пусть слышат и знают, что о них думает заслуженный герой труда!» Группа из трех крепких парней зашла в ресторан. Все трое сели за стол и вызывающе обратились к бармену: «Хозяин, сюда позови!» Через минуту к ним на полусогнутых ногах вышел немолодой мужчина. Последовавший диалог трудно было назвать дружеским. «Деньги где?» «Ребят, я на прошлой неделе заплатил». «Кому ты заплатил?» «Приходили, сказали, от Паши». «От какого Паши? Мы такого не знаем». «Ну, вы уж разберитесь между собой, я не могу платить всем». Тут один из рэкетов встал и со всей силы ударил мужчину кулаком под дых. Мужик согнулся и получил еще один хлесткий удар по лицу ногой. Пожилой худощавый гость заведения встал и громко крикнул: «Немедленно прекратите избиение!» Рэкетир прыжком приблизился к гостю и приставив нож к его горлу: «Тебе че, сука, жизнь не мила? Еще раз вякнешь, завалю на…» Лев допил пиво, вытер рот рукавом и поднялся из-за стола. «Отпусти старика!» Секунду помедлив, рэкет нахмурился. «Чё? Чё ты сказал?» «Я сказал, отпусти старика», — повторил Лев. Рэкетир потер лысую голову, зловеще усмехнулся и пошел на льва со словами. «Кто это у нас такой смелый нарисовался?» Ада неожиданно кинула в рэкетира тарелку из-под салата и попала ему точно в переносицу. Тот с криками зажал окровавленное лицо руками. Двое других, вскинув цепи и ножи, бросились на льва. В заведении заиграла громкая музыка. Пластиковые стулья и столы полетели в разные стороны. Лев, обхватив одного из бандитов, перекинул его через себя и борцовским приемом почти воткнул его в бетонный пол. Второму нанес сильный удар в лицо так, что челюсть бедолаги хрустнула. Потом подошел к последнему, который зажимал окровавленное лицо руками, изрыгая нецензурную брань, схватил его обеими руками за лысину и со всей силы опустил его голову на дубовую барную стойку. Прозвучал глухой треск, рэкетир, не меняя позу, упал на пол и растянулся, вывалив откушенный язык. Все присутствующие, включая собаку, приоткрыли рты, наблюдая за схваткой. Официантка вынесла горячее блюдо и застыла. Ада поставила пластиковый стол на место. «Ну наконец-то, чего так долго, у меня уже живот к спине прилип». Девушка, перешагивая через поверженные тела, дрожащими руками поставила блюдо на стол. Ада, потирая руки, заказала еще два пива, но передумала. «А лучше сразу четыре кружки, да и еще, для собачки перенесите отдельную тарелку». «Конечно, сейчас все сделаю», – полушепотом ответила официантка. Пожилой худощавый мужчина, указывая на льва, обратился к оппоненту. «Вот видите, уважаемый, а вы говорите, что наша молодежь безнадежно потеряна. Нет, пока существуют молодые люди, способные противостоять злу, движимые одним лишь чувством справедливости, ничего не потеряно». Глава 4. Побег. Пожилой мужчина подошел и протянул льву свою продолговатую ладонь. «Благодарю, молодой человек. Вы военный?» Лев, пожимая руку пожилого человека, по привычке ответил. «Так точно», но тут же засмеялся и махнул рукой, добавил. «Ну, как бы об этом сказать, я уволился из армии», — седой мужчина сказал с пониманием. «Да, времена сейчас не самые лучшие. Еще раз примите мои слова благодарности. Именно такие, как вы, возвращают веру в людей». Герой труда вернулся за свой столик. Лев сел и только поднес к рту вилку с кусочком долгожданного сочного бифштекса, как к столу подошел хозяин заведения и, зажимая окровавленный нос белым полотенцем, пробубнил. «Большое спасибо за помощь, молодые люди, вы нам очень помогли, можете заказать все, что угодно, платы я с вас не возьму». Аделаида довольно покосилась на льва, перевела взгляд на хозяина заведения и надменно сказала. «Мы пиво заказывали, где оно?» Хозяин согнулся в три погибели. «Секундочку». Он почти бегом кинулся за барную стойку и прикрикнул в боковую дверь. «Ну что ты телишься, пиво быстрее неси!» Официантка, переступая через растянутые на полу тела бандитов, поставила на стол четыре большие кружки холодного пива. «Что-то еще желаете?» Аделаида внимательно посмотрела на официантку. «Слушайте, а почему вы так убого одеваетесь?» Официантка испуганно оглядела себя. «Белая блузка и черная юбка – это мой рабочий костюм». «Я не о тебе, я имею в виду, почему в вашем времени люди так плохо одеты? У вас что, текстильных и обувных предприятий нет?» Девушка вздохнула полной грудью и, оглядев Аделаиду, которая была одета в широкие военные брюки с карманами на голенищах, высокие берцы и брезентоватую куртку, не смело ответила. «А вы считаете, что вы одеты по последней моде?» Ада отложила вилку, засмеялась, прикрыв рот ладонью и ответила. «В этом ты права, подруга, я тоже одета не лучшим образом, но там, откуда мы прибыли, это наряд самый практичный. Да и за модой там особо не следят. Я спросить хотела, где можно купить нормальную одежду?» Официантка поправила воротник на блузке. «Рынок недалеко открыли на стадионе, в 5 станциях отсюда. Одежда там фирменная, но цены заоблачные». Аделаида встала с места, раскрыла блокнот и скомандовала: «Пиши адрес рынка». Овсянка тут же написала на листике адрес и поспешно удалилась. Через 5 минут появился хозяин и указал на свободный стул. «Вы позволите?» Лев кивнул. Он сел, придерживая рукой свой посиневший нос, из ноздрей которого виднелись ватные тампоны, и сказал осипшим голосом: «Я хотел попросить вас задержаться в нашем заведении до приезда моей крыши». Аделаида, поморщившись, переспросила: «Кого?» Хозяин, ничуть не смутившись, пояснил: «Ну, крыши, охраны, то есть, впрочем, это такие же бандиты, как и эти, лежащие на полу, но более организованные». Аделаида сделала большой глоток из кружки. «Где же была твоя организованная охрана, когда эти уроды в тесто лицо твое месили?» Хозяин положил руки на грудь и хотел было что-то сказать в оправдание, но лев перебил его и твердо произнес: «Я понял вас, уважаемый, мы согласны побыть в вашем заведении еще час». Хозяин расплылся в улыбке и схватился за больной нос. «Действительно, помяли они меня здорово!» Лев доел бифштекс и принялся по своему обыкновению протирать тарелку кусочком хлеба. Хозяин встал со стула. «Вы не наелись? Может, вам еще что-нибудь принести? У нас вчера был свадебный заказ, могу предложить шикарную мясную нарезку и настоящий французский коньяк. Да, и еще могу угостить вас настоящим свадебным тортом». Аделаида приложила ладонь к щеке и воскликнула: «О, вы и свадьбы проводите?» Хозяин не без гордости ответил: «Конечно, и свадьбы, и банкеты, и дни рождения». Аделаида порозовела. «Тогда мы точно задержимся у вас еще на неопределенное количество часов». Хозяин засмеялся, схватившись за больной нос, собрал пустую посуду и быстро побежал к барной стойке. Лев вздохнул, подвинулся к Аделаиде и прошептал ей на ухо: «Ты не забыла, что нам еще 3 часа пилить на электричке, поезд к 6 прибудет?» Она бросила взглядом на часы. «Сейчас только 1 час дня, ты предлагаешь еще 5 часов бесцельно бродить по незнакомому городу, мы же тут ничего толком не знаем». «А да, нам еще добрых 9 часов нужно быть на ногах». В глазах Аделаиды заиграли озорные искорки. «Слушай, у меня созрела идея». «Всегда, когда ты так говоришь, случается что-то нехорошее», — Ада проговорила с каким-то деревенским сарказмом. «Да брось ты, я хотела предложить сегодня остаться в городе». «В смысле?» «Переночуем в отеле, горячая ванна, телевидение, мягкая чистая постель, белые простыни, заодно и вещи постираем». При мысли о горячей ванне лев смягчился. «С собакой вряд ли пустить в отель, и потом, мы же не знаем, куда идти». Аделаида указала на хозяина, который в это время накладывал на поднос мясную нарезку, и негромко ответила: «А этот гусь лапчистый на что? У него наверняка есть знакомые». Хозяин поставил серебряный поднос на стол и, расставляя рюмки, сказал тост: «Ну, ребята, давайте выпьем за знакомство». Лев отодвинул рюмку. «Я пить не буду». Хозяин с удивлением посмотрел на льва. «Вам не нравится стол?» Лев указал на лежащих на полу бойцов. «А вы не подумали, что будет, если эти быки оклемаются и опять начнут дебоширить?» Хозяин тут же отпрянул. «Вы правы». Он любезно протянул сверкающую рюмку Аделаиде, встал с места и с пафосом произнес: «Давайте выпьем за дружбу». Аделаида запрокинула рюмку, закусила и спросила: «Уважаемый, вы не могли бы подсказать, в каком отеле нам лучше разместиться?» Хозяин широко улыбнулся. «Все зависит от суммы, которую вы готовы выложить». Аделаида притихла и как-то стеснительно спросила: «А сколько стоит номер для новобрачных?» «Это будет недешево, думаю, 100 не меньше в сутки». Спустя 1 час в ресторан уверенно вошли 5 короткостриженных крепких парней в спортивных бриджах, начищенных туфлях и кожаных куртках. Хозяин, уже изрядно выпив, распростер объятия, встал с места и воскликнул: «Паша, ну наконец-то!» Паша чинно поздоровался с хозяином и вонзил в него самоуверенный взгляд. «Где эти шакалы?» Хозяин указал на угол зала, в котором смирно лежали 3 тела. Паша уставился на тела, потом перевел взгляд на хозяина. «Это кто их так?» Хозяин показал пальцем на льва, подошел к нему, поцеловал в теме и воскликнул. «Вот этот вот персонаж сломал троих быков и не поморщился!» Паша с недоверием переспросил. «Один уработал троих?» Хозяин икнул, тряхнул головой так, что зализанные волосы упали на его расквашенный нос и воскликнул. «Да, один сложил троих в кучу!» Паша восхищенно кивнул и протянул руку льву. «Молодец, где служил?» Лев отнекивался, пожимая руку. Паша засмеялся и хрипло прошептал. «Я тоже в запас ушел после вывода войск, но, как говорится, талант не пропьешь. Я за этими беспредельщиками третий месяц охоту веду, и не я один. Нападают на прикормленные точки среди бела дня, грабят и исчезают». Лев скромно улыбнулся. «Ну, бывает. Будем знакомы, я Павел». Лев машинально ответил. «Лев». Паша махнул рукой бойцам, те схватили лежащих за руки и за ноги и принялись вытаскивать их из заведения. Паша сел за стол и по-братски скомандовал хозяину. «Плесни-ка, беленькой!» Хозяин развязанно крикнул. «Алена, водку неси!» Девушка тут же принесла графин, Паша налил две стопки, первую пододвинул льву. «Давай, не чокай за тех, кто не вернулся!» Лев, понимая, что положение безвыходное, вылил водку в рот. Паша чинно выпил их, хрустя огурцом, спросил. «Сам кто будешь, чем дышишь, чем на жизнь бедовую зарабатываешь?» «Золотари мы прибыли в столицу недавно». Паша, глядя на льва, указал пальцем на Аду. «Твоя жучка?» Лев сверкнул глазами, жвалки его зашевелились, и он, сжимая кулаки, медленно сказал. «Это жена моя», – Паша усмехнулся. «Ну, извини». Он встал с места и протянул ладонь Аде. «Рад приветствовать, я Паша». Ада, сидя боком, брезгливо пожала пальцами ладонь Павла. «Я тоже рада знакомству». Паша, как ни в чем не бывало, предложил. «Ну что, боец, пойдешь ко мне работать?» Лев отрицательно покачал головой. «Да нет, у меня своя война, я здесь ненадолго». Паша оживился. «Да пойми ты, сейчас времена такие, что здесь за год можно заработать столько, сколько ты и за 10 лет на своем прииске не намоешь. Анархия, безвластие. Достаточно дать представителю власти на лапу, и он откроет перед тобой такие горизонты, что в прежние времена и представить было страшно». Лев хмуро спросил. «Ты присягу давал?» Паша вызывающе ответил. «Давал». «Ты понимаешь, что дача взятки – это уголовно наказуемое преступление?» Паша искренне засмеялся. «Парень, ты, похоже, не в себе. Сегодня основные преступления совершают те, кто должен следить за соблюдением закона». Лев внимательно посмотрел на Павла. «Вижу». Паша вдруг привстал, ухватил льва за ворот и прошипел сквозь зубы. «Ты на что намекаешь, сука?» Ранним утром лев открыл глаза, оглядел огромную комнату, потер пересохшее горло рукой. Нет, все-таки правило номер два надо блюсти, иначе однажды проснусь за 2 метра под землей. Откуда-то доносился плеск воды. Лев встал, открыл дверь в ванную и увидел Аду в джакузи. «Блин, всегда удивлялся, как ты можешь столько пить и так рано просыпаться?» Ада протянула к нему руки. «Иди ко мне». «Сейчас только выпью что-нибудь», – она прикрикнула вслед. «Под телевизором холодильник, там минеральная вода, соки и шампанское». Лев достал бутылку минеральной воды, одним глотком опустошил ее до половины, приложил бутылку к голове и громко выдохнул. Через 2 минуты он сидел в большом джакузи, крепко обнимая гибкое бронзовое тело Аделаиды и, раскачиваясь в такт, бормотал ласковые слова. Выйдя из душевой, он вытерся полотенцем и начал отжиматься от пола. Ада села ему на спину. Лев, не сбивая темп, спросил. «Как мы тут очутились?» Ада звонко засмеялась. «А ты что, не помнишь?» «Смутно как-то». Ада перекочевала на кровать и, задрав вверх изящную ножку, стала рассказывать. Ты вчера такое чудил. Этот Паша кинулся на тебя, ты вывернул его руку и бросил так, что тот раза три в воздухе прокрутился, прежде чем с грохотом упасть на пол. Лев, продолжая отжиматься, ответил. Это я помню. Тогда Паша встал, вылупил глаза и в полном непонимании спросил тебя, как ты это сделал? Ты наплел про какие-то секретные войска, потом вы стали пить стаканами и спорить, что лучше, винтовка или автомат. Через 20 минут оба посинели. Под конец он еле удержался на ногах, сделал звонок, приехали люди и привезли нас в эту гостиницу. Лев сделал последнее отжимание. Ух, 200, и опять побежал в душ. Спустя полчаса пара, попивая душистый чай, смотрела телевизор. Под столиком мирно хрустил сухим собачьим кормом лап. Телевизор вещал долгую рекламу в перерывах между музыкальной передачей. Ада указала на экран. Интересное время, на улицах нищета и разруха, а по телевизору радость и восторг. Дайте людям хлеба и зрелищ, все остальное они выдумают сами. Ада улыбнулась. После обеда поедем на рынок, купим новую одежду. Лев поежился. Мне и в своей одежде удобно. Ада убежденно возразила. Послушай, мы не должны выделяться из толпы. Ходим по городу, как персонажи апокалиптического сериала. Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Ко мне вчера мальчик беспризорный возле ломбарда подошел и сказал, тетенька Панк, дай денег на хлебушек. Ладно, ладно, поедем на рынок, потом опять сходим на место будущей казни Харриса. Хочу еще раз исследовать ближайшие чердаки. Бродя по оживленному рынку, пара с собакой словно в музее разглядывала диковинный турецкий шмот. Краснощекая женщина, за спиной которой находилась лавка с кожаными и джинсовыми изделиями, завидев потенциальных покупателей, закричала. «Молодые люди, не проходите мимо, посмотрите, какой товар, отдам почти даром, собачку только к вещам не пускать, а то зажует мой товар». Ада с интересом пощупала джинсы, варенки, подняла удивленные глаза и спросила у женщины. «Вы считаете, что это красивый материал?» Женщина со знанием дела воскликнула. «Да ты что, деточка, с луны что ли свалилась? Это же последний крик, вот погляди сюда!» Она раскрыла большой глянцевый журнал. Ада с интересом разглядывала модели и в результате согласилась. «Действительно красиво. А можно мне вот такие джинсы, чтобы подчеркивали талию, и вот такую вот куртку? И для мужа моего подберите что-нибудь?» Женщина широко улыбнулась и быстро сделала замеры. «Сейчас одену вас по-человечески, а то ходите в рабочей спецовке, как шахтеры!» Спустя 40 минут хорошо одетая пара с собачкой вышла из центральных ворот рынка. Лев замялся. «Мне эти брюки жмут в области паха!» Ада хихикнула. «С модой не поспоришь!» «Скорее бы уже свалить из этого мрачного времени!» Ада глядела дымный город. «А ты знаешь, мне здесь нравится. Есть в лихолетиях что-то привлекательное, что-то такое, чего нет в унылых стабильных временах». Она широко раскинула руки, растопырив пальцы и подпрыгнула. «Лихолетие – это отправная точка, перезагрузка, рождение нового мира на пепелище старого. Именно лихолетие решает то, каким будет новый мир и новое общество». Лев небрежно оттянул джинсы в области паха и добавил. «Каким будет новый мир, решают не лихолетие, а те, кто их создает». «Да брось ты ёршиться, мы с тобой знаем, что все будет хорошо». «Хорошо тебе судить с мешком золота за пазухой. Нет, родная, в лихолетиях нет ничего хорошего». Доехав до нужной станции метро, пара прошла пешком 2 километра и, завернув в уже знакомый переулок, оглядывалась по сторонам. Лев заметил на крыше чердака проем. «Вон из той дырочки будет очень удобно стрелять». Ада усмехнулась. «Вот ты туда и полезешь вместе с лапом, а я засяду в тех кустах». Она указала на густой кустарник. «Я эту позицию еще в прошлый раз заприметила. Я целюсь в сердце, ты в голову. Как все сделаем, пройдем пешком 2 станции и встретимся там». Лев одобрительно кивнул. «Хороший план». Вечером того же дня пара сумками подходила к гостинице. В центре собрался большой митинг. Люди с разными флагами наперебой выкрикивали оскорбительные речи. Рабочие стучали касками в окружение представителей власти. Ада покачала головой. «И чего митингуют? Шли бы работать на рынок». «Посмотрел бы я на тебя, если бы тебе полгода зарплату не выплачивали». «Тогда нужно идти непосредственно к работодателю». «У них своя война, у нас своя. Пойдем в отель». Им так понравилось находиться в городе, посещать рынки и увеселительные заведения, что Лев всерьез подумал остаться здесь навсегда. В деревню они вернулись только через неделю. Лев проверил оружие и довольно сказал: «Хм, все в целости, а то места себе не находил». «Чего ты переживал? Золото при нас, оружие мы в погребе закопали, досками накрыли, а все остальное цены особо не имеет», — улыбнулась Ада. Время неумолимо приближало час икс. На какой-то момент Льву показалось, что само провидение наградило его медовым месяцем, в этом пусть мрачном, но и прекрасном времени. Ранним утром, примостившись на чердаке, Лев собрал винтовку, оценил местность, посмотрел на часы и вскинул оружие на изготовку. Через 3 минуты на фоне кирпичного забора показался молодой парень в мешковатой одежде. Косолапой походкой он завернул в проулок, сделал несколько шагов и синхронно с хлопком схватился за сердце. Лев отчетливо увидел в прицеле гримасу ужаса на лице, прицелился в переносицу и выстрелил. Брызги крови залили кирпичный забор, человек откинулся навзничь, и тело его свело в предсмертной судороге. Где-то послышался истошный крик. Лев тут же разобрал винтовку на 2 половины, сложил ее в рюкзак, натянул кепку на брови и бросился бежать. Собака поспешила следом. Возле станции метро Лев заметил Аду. Еле заметно кивнул и прошел в здание. В вагоне поезда Ада сидела напротив него и положила голову ему на колени. Лев вздохнул и, поглаживая волосы своей спутницы, наклонился и поцеловал ее в затылок. Сойдя с поезда, пара, пересекая стихийный рынок, встретила Егора Алексеевича. Тот о чем-то беседовал с мужиками возле пивного ларька. Лев подозвал его и негромко сказал: «Егор Алексеевич, мы сегодня исчезнем из вашей жизни, забудьте о нас. И если кто-то будет интересоваться нами, вы нас не видели, это в ваших же интересах». Он протянул Егору смятые деньги, тот согнулся в 3 погибели и довольно ответил: «Ничего не видел, никого не знаю». Собрав вещи, Лев и Аделина закинули увесистые рюкзаки за спины и отправились в путь. Ада сказала с облегчением: «Пристрелив Харриса, мы спасли планету от глобальной войны. Вернемся на 80 лет вперед и застанем привычный нам мир в полном его великолепии. Мне даже не верится, что нам удалось предотвратить апокалипсис». Лев вздохнул. «Ну, поживем – увидим». Добравшись до аномальной зоны, Лев присел на траву, посмотрел на часы и воскликнул: «Коридор времени откроется только через 2 часа». В этот момент в 100 метрах от зеленой дымки вышли 5 вооруженных людей. Аделаида тут же легла и прошептала: «Экспедиторы». Лев пригнулся, осторожно снял рюкзак, еле слышно спросил: «Что им тут нужно?» «А ты не догадываешься? Мы изменили ход истории, вот они и рыщут». «Но почему они появились только сейчас?» «Мы грохнули Харриса 5 часов назад. До этого момента все шло так, как нужно было идти. Вот они и явились только сейчас для расследования». «Может, перестреляем всю эту команду и уберемся отсюда?» Ада поморщилась. «Не стоит. Лучше подождем, пока они уйдут, и скроемся в коридорах времени». «А вдруг на болотах засада?» «Не думаю, что это разведка». Группа экспедиторов скрылась из виду. «И все-таки надо было их грохнуть», – убежденно сказал Лев. «Если их убить, то нас начнут искать, а так может и пронесет. Подумают, что Харриса случайно убили. В этом времени заказные убийства не редкость», – возразила Ада. «Ведь они могут вернуться и предупредить Харриса об опасности». «Нет, во временных переходах это называется эффект первопроходца. Мы уже устранили Харриса, и поэтому в будущем его не существует. А группа явилась только потому, что, по их мнению, что-то пошло не так». Лев смутился. Но если Харрис должен был создать контору, на которой должны были работать экспедиторы, только через 30 лет, а мы его убили, то откуда взялись эти экспедиторы? Их не должно быть по определению. Ада зачесала короткие волосы назад и прошептала. Этот вопрос мне тоже не дает покоя. Спустя час Лев сверил часы и скомандовал. Пора. Они быстрыми перебежками направились в сторону болотной дымки. На девочке Ада потянула поводок и указала пальцем направление. «Я открыла нужный коридор времени, иди за мной след в след». Лев огляделся и, пригибаясь, направился за ней. Дымка медленно рассеялась, и перед ними открылся выжженный аполитический пейзаж. Ада упала на колени, закрыла лицо руками и гортанно зарыдала. Лев сбросил рюкзак, сел на землю и погладил Аду по плечу. «Слезами горю не поможешь». Она отмахнулась и, всхлипывая, произнесла. «Я была уверена, что мы все сделали правильно». Лев твердо ответил. «Я и сейчас в этом уверен, просто место Харриса занял другой негодяй и создал такую же империю. Нужно найти архивы и уничтожить всех, кто так или иначе стоял у истоков организации». Ада вытерла слезы, в ее глазах замаячил огонек надежды. Встав, она почесала висок и задумчиво произнесла. «Ты прав, но где нам теперь искать архивы?» «Неужели ты думаешь, что адрес конторы изменился?» Все до предела просто и ясно. Свято место пусто не бывает. Харриса не стало, на его место сел кто-то из приближенных. Все потекло по тому же руслу времени. Вот, посмотри туда. Лев указал на обгоревший грузовой прицеп и добавил. Дежурный пост как стоял, так и стоит. Это означает то, что ничего не изменилось. За исключением человека, который возглавлял контору. Ада вытерла рукавом глаза. «Быть может, ты и прав, но уничтожив Харриса, мы так или иначе изменили ход истории». «Да ничего по большому счету мы не изменили, иначе сейчас светило бы солнышко, и мы бы сидели на зеленой траве». Ада встала и потянула за поводок, Лап тут же встал, виляя хвостом. Лев закинул за спину рюкзак. «Ладно, подруга, пойдем вершить великие дела». Она улыбнулась. «Ты еще не разучился заводить электроавтомобиль без ключа?» «Талант не пропьешь!» Спустя несколько часов электромобиль остановился возле знакомого дома. Ада вышла из машины, подошла к двери и грустно сказала. «Здесь жил мой непосредственный начальник». Лев оглядел дверь, тряхнул решеткой на окнах. «Сейчас трос на решетке навесим и вскроем эту лачугу». Он накинул два крюка на ажурную решетку, вернулся к машине и с форсажем тронулся с места. Кованая решетка, вывалив часть стены, с характерным грохотом вылетела из оконного проема. Машина, сделав круг, вернулась к крыльцу дома. Ада к этому времени выбила окно и залезла в дом. Лев последовал за ней. Ада огляделась и, недоумевая, проговорила. «Ничего не изменилось, ключ от сейфа должен быть на шее у трупа». Она показала на посиневший труп, лежавший на кровати. Лев тут же откинул одеяло и сорвал цепочку с его шеи. На цепочке был продольный ключ. Ада довольно произнесла. «Есть!» Открыв сейф ключом и набрав код, она улыбнулась с облегчением. «Даже старый кот подошел!» «Консервативный человек консервативен во всем!» Разбирая архивы, Ада с удивлением хлопнула в ладоши и воскликнула. «Ты оказался прав, все организаторы конторы остались прежними за исключением Харриса. Его место занял некий генерал Рудольф Сергеевич Шмырь». Лев изменился в лице. «Да ты что? Вот уж кому я с огромным удовольствием выпущу кишки». Ада покосилась на льва. «Это тот, о ком я думаю?» Лев закусил губу и кивнул. «Но ты говорил, что он полковник». Лев развел руками. «Выходит, что я сам того не ведая возвел Шмыря в генералы». «Ничего страшного, зато теперь мы точно знаем, что уничтожать нужно всю верхушку организации, их всего 12 человек». Он покачал головой. «Послушай, тебе не кажется, что соблазн контроля над временем очень велик, и устранимы этих 12, на их место придут другие?» «А что ты предлагаешь?» «Я предлагаю уничтожить тех, кто создал биополе, при помощи которого аномальная зона превратилась в узел времени. Ты прав, но мне бы не хотелось убивать невинных людей. Их вина в том, что они, открыв ящик Пандоры, не обеспечили должной охраны. Ада, качая головой, прошептала. Именно те, кто должен был охранять это открытие, воспользовались своим положением и уничтожили ученых. Лев махнул рукой. Им все равно не жить. Если мы это не устраним, то это сделает контора. И последствия будут куда более пагубными. Ада с трагизмом в глазах посмотрела на льва. И не смотри на меня, как раненый олененок, если не хочешь созерцать свое время через призму радиационной пыли. Ада тяжело вздохнула. Лев облизнул ставшие вдруг сухими губы и спросил, сколько всего было ученых. Она нашла нужную страницу и зачитала. В 2022 году ученые-физики братья Рукосуевы, обследуя болотистую местность, в которой пропадали любые радио и спутниковые сигналы, пришли к невероятному выводу. Электрические разряды в зоне под номером 13, образовывая коридоры, изменяли погоду и ландшафт. Лев перебил ее. Дальше все понятно. Теперь осталось найти этих братьев Рукосуевых до того, как они создадут узел времени. И тогда, быть может, нам удастся предотвратить глобальную войну. Ада вздохнула. И все-таки мне жаль этих парней. Кто бы нас пожалел? Ответил Лев сквозь зубы. Ада согласно кивнула. Экспедиторы вернулись в 2012 год, устранили братьев и присвоили себе их открытие. Значит, нам нужно вернуться в 2011. В этом году Рукосуев-младший закончит физико-математический факультет и отправится на работу в научно-исследовательский институт к своему старшему брату. Лев оживился. Когда откроется нужный нам коридор времени? Откуда я знаю? Для этого нужно вернуться в аномальную зону, настроить датчик предварительного прогноза и определить, когда откроется нужный нам коридор. Это может быть и завтра, а может быть и через год. Лев, заметив сейф и датчик, вскочил с места и воскликнул. Поехали немедленно! Ада с трагизмом в голосе произнесла. Нет, Лев, сегодня я никуда не поеду, я сильно устала. Здесь в 2 часах езды должен быть пустой дом с собственным водоснабжением и электроэнергией. Отдохнем пару дней, отстираемся, заправим экзокостюмы, а потом займемся делом. Лев чертыхнулся. Но не могу я оставаться здесь, меня от этого трупного запаха наизнанку выворачивает. Она положила льву руки на плечи и с видом обиженного ребенка попросила. Ну пожалуйста, тем более, что домик этот находится далеко за чертой города. Хорошо, но только 2 дня, недовольно сказал он. Ада вытащила датчик из сейфа и замотала его в тряпку. Лев снял со стены прибор и, разглядывая его, воскликнул. Смотри, это прибор ночного видения. Она скептически посмотрела на диковинный прибор. Ну и зачем он тебе нужен? Ты просто никогда не была на ночной охоте, знаешь, как это интересно? Все вокруг серое, и только зверь переливается разными цветами. 2 дня пролетели незаметно. Ранним утром, взяв с собой датчик и минимум необходимого, пара с собакой направилась на болото. Не доехав до места несколько километров, автомобиль повело в сторону. «Рулевое управление заклинило!» – процедил сквозь зубы Лев. «И что нам теперь делать?» – спросила Ада с тревогой в голосе. «Дальше придется идти пешком, здесь недалеко, всего 2 километра». «А обратно?» «Думаю, в деревне найдем что-нибудь подходящее». Выходя из машины, Лев вывел пса, закинул рюкзак за спину, достал прибор ночного видения и, примеряя линзу, посмотрел на долину. Та спросила, смеясь. «А можно мне посмотреть на природу в эту штуку?» Лев снял с головы прибор. Конечно, можно. Ада надела на голову диковинную вещь и стала разглядывать лесистую местность. Как интересно, все в серых тонах, а вот там вдали вижу что-то цветное. Лев удивился. Может, дикий зверь? А ну дай посмотрю. Он надел на голову прибор и тут же сбил Аду с ног. Ты чего? Лев прошептал. Это экспедиторы. Как они здесь оказались после 20235 года? Контора поставила замок, и никто не мог проникнуть дальше этого времени. Лев пожал плечами. По нашему следу пошли. Мы же не дождались, пока закроется коридор. А ты открыла его на целый час. Дыхание Аделаиды участилось, и она с тревогой спросила. Но как они рассчитывают вернуться? Они рассчитывают грохнуть нас, забрать ключ от узла времени и спокойно вернуться. Обычно они ходят группами по 5 человек. Лев чертыхнулся и, доставая пистолет, ответил. Знаю, но вижу только двоих. Ада вытащила два револьвера и спросила. Что теперь делать? Я думаю, это засада. Оставили двоих на болотах, остальные пошли на поиски. Может, вернемся в город? Они в любом случае нас найдут. Я предлагаю обойти этих двоих, одного взять живым и допросить как следует. Ада закрыла глаза. Ничего они тебе не расскажут, в экспедиторы абы кого не берут. Лев откатился и прошептал. Это мы сейчас и узнаем, сиди здесь, я подам знак. Обходя засаду, лев приблизился к одному из бойцов и выстрелил тому в затылок. Второй подскочил и тут же закричал от боли, получив точный выстрел в подколенную чашечку. Не теряя ни секунды, лев схватил раненого за волосы, со всей силы ударил его лицом о каменный выступ и прохрипел. «Вы кто такие и с какого времени?» Раненый боец истерически захохотал. «Ха-ха, конец тебе, Люд! Я был уверен, что ты не погиб!» Лев узнал в раненом бойце одного из экспедиторов, которому он когда-то желал доброго пути. Понимая, что задушевной беседы не будет, лев, не задумываясь, сделал шаг назад и выстрелил экспедитору в лоб. Тело распласталось на выжженной траве, и из головы потекли кровавые ручейки. В этот момент он услышал крики Аделаиды. Та, отстреливаясь короткими пробежками, бежала к нему навстречу. Лап, перепрыгивая через ухабы, бежал следом. Лев заметил, как ее пытается обойти один из экспедиторов, взял трофейную винтовку, сел на одно колено и выстрелил в того. Пуля попала в бронежилет, экспедитор только качнулся, повернулся и стал без остановки стрелять в лесную тьму. Лев зарядил фосфорный патрон и сделал еще один выстрел. Тело экспедитора разорвало на части. Лев добрался до Аделаиды. «Они нас ждали. Это экспедиторы из моего времени. Я узнал одного». Ада, тяжело дыша, ответила. «Их там гораздо больше, чем мы предполагали. Со стороны города я заметила почти 10 человек, и со стороны деревни еще столько же». Лев выругался. «Они что, всю контору на нас бросили?» Она, отстреливаясь с двух рук, ответила. «Выходит, что так, удрачая то, что мы окружены». Лев выстрелил в очередной раз. «У болот я засаду перебил, у нас сейчас только один вариант. Пока не кончились патроны, отходить к болоту и растворяться в коридорах времени. Беги первая, я тебя прикрою». Аделаида тут же бросилась бежать. Лев вырвал чеку, швырнул гранату и кинулся следом. Пули свистели над головой, тени сгоревших деревьев, подобно призракам, дополняли устрашающий пейзаж. Добежав до леса, лев снял с убитых боекомплект, одну винтовку бросил Аделине и крикнул. «У нас полминуты на то, чтобы убраться отсюда!» «Вижу узкий коридор!» – прокричала Ада из болотной дымки. Лев схватил лапа за ошейник и побежал вслед за ней. Через минуту пара выскочила на зеленую траву. Алый рассвет окрасил небесный горизонт. Ада облокотилась о дерево и сползла с него, как опавший лист. Лап положил лапы на плечи хозяйки и принялся облизывать ее лицо. «Нам нужно бежать!» – прокричал лев. «Не думаю, там одновременно было открыто сразу 20 коридоров. Я выбрала самый узкий, сразу после нашего прохождения он закрылся». Отмахнулась она. Лев присел рядом, не отпуская оружие из рук. «Ты не ранена?» Аделаида отрицательно покачала головой, протяжно ответила. «Нет, только пить ужасно хочется, я на таких скоростях даже на соревнованиях не бегала». Лев достал фляжку и протянул ей. «Тебе удалось рассмотреть, в какое время мы попали?» Ада сделала несколько больших глотков и ответила. «Нет, я наугад бросилась в самый узкий коридор». «Хорошие дела». Ада пожала плечами и погладила собаку, на которой была навесная сумка из шкуры. «Не переживай, у нас еще 3,5 килограмма золота, а с ними мы в любом времени выживем». Лев поспешно разобрал винтовки, сложил их в рюкзак, спрятал пистолеты во внутренние карманы, сказал. «В деревню на этот раз заходить не будем, сразу пойдем на станцию». «А ты уверен, что станция существует?» Лев вытер пот со лба. «Дойдем, узнаем». Через пару часов пути пара услышала стук вагонных колес и протяжный паровозный гудок. Подходя к станции, Лев огляделся и заметил людей в высоких кожаных сапогах, галифе и картузах. «Не могу понять, в каком времени мы очутились?» Не доходя до торговых рядов, Ада указала на строй марширующих солдат, одетые в разнобой. Солдаты маршировали и пели песню. «Мрет в наши дни с голодухи рабочий, станем ли, братья, мы дольше молчать? Наших сподвижников юные очи, может ли вид эшафота пугать? В битве великой не сгинуть бесследно, павшие с честью во имя идей. Их имена с нашей песнею победной станут священными миллионам людей. На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед! Рабочий народ, на бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед! Рабочий народ!» Лев в недоумении посмотрел на Далаиду. Она нервно улыбнулась, подошла к деревянной лавке и спросила продавца. «Извините, а какой сейчас год?» Продавец хмыкнул и ответил нараспев. «Известно какой, 1922 год от рождения Христова, деточка!» Аделаида в ужасе посмотрела на льва широко раскрытыми глазами.